Рокот вертолета, садящегося на крышу, заглушает звуки просыпающегося города. Из вертолета спрыгивает капитан Угробов, сгибается, бежит под винтами к нам. Вертолет, выполнив задачу по доставке на крышу начальства, отправляется на базу. «Здоров, молодцы!» — щурится капитан, крепко и надежно прижимая к груди кобуру с именным пистолетом. «Хорошая работа, ребята! Спасибо вашему внештатному сотруднику! Приперся в отделение посреди ночи, всех на ноги поднял, думали бомж, хотели посадить на санобработку. А когда разобрались, он сам куда-то пропал». «Внештатному сотруднику?» Переглядываемся с Машкой. «Товарищ капитан, вы ничего не путаете? Вас тетка должна была предупредить. Женщина по существу». «Я на зрение не жалуюсь», — обижается капитан. «Тетку от бомжа пока отличить могу. Да вы не комплексуйте. Бомжи тоже прекрасными осведомителями бывают. Ваш-то, Митрич, хороший мужик оказался, быстро исчезающий. Но перед тем, как испариться, товарищ успел доложить, где находятся сотрудники отдела ПИ, и склад награбленного имущества сдал. Сейчас там товарищи все по описи принимают, недели на две работы. Но пистолет разрешили в порядке исключения забрать, за что отдельное спасибо. Кстати, молодцы, а как прикажете ваши шутки понимать? Где преступник?» Мы молча показываем вниз на помятый капот, вокруг которого ребята, расстреляв все патроны, сошлись стенка на стенку. «Нет», — грозит пальцем Угробов, — «там не преступник, а одно название. Смотрите, что я в тряпье отыскал». Капитан Угробов разжимает кулак, на ладони лежит сморщенное тельце крошечной летучей мыши с кривыми суховатыми крыльями. «Южноафриканская летучая мышь. Больше в тряпках ничего не было». «А где же тело?» Баобабова растерянно переводит взгляд с тельца мыши на солидную вмятину на капоте. «Вот и я хотел у вас узнать, где же тело?» Хмурится капитан. В кармане капитана пищит рация. «Капитан Угробов!» — рычит Угробов. «Да, да, есть, есть, здесь, это вас!» Принимаю от капитана аппарат, прижимаю к уху и слышу далекий, но уже знакомый голос садовника. «Лейтенант Пономарев, узнали? Как вам первое дело?» Я не знаю, что ответить, и только мычу в ответ. «А теперь слушайте приказ, лейтенант, даже не приказ, совет. Забудьте все, что вы видели этой ночью. Все равно никто не поверит. Могут и по морде надавать за вранье. Пусть прапорщик сочинит подходящую версию, например, про банду подростков, державших в страхе весь город, а вы эту банду разогнали. Но общественность должна знать, какое необыкновенное явление. Вы что, дурак, лейтенант Пономарев? Обществу нужна раскрываемость, а не дохлые летучие мыши в ботинках 45-го размера. Мы видели...» «Мало ли кто что видел, лейтенант. Позвольте объяснить вам некоторые вещи. Надеюсь, вы знаете, что такое внешняя разведка. Думаю, вам можно открыть важную государственную тайну. Тот товарищ, который сбросился с крыши, наш засекреченный разведчик, недавно вернувшийся из-за границы, после выполнения важного государственного задания, но не выдержал долгожданной встречи с родиной и сошел с ума. Сбежал с конспиративной коммунальной квартиры, где проходил адаптацию, занялся разбоем, грабежом. Но, к сожалению, мы потеряли его след. И только благодаря вашим усилиям секретный агент возвращен товарищам из разведки. Сейчас он уже готовится к новым заданиям на благо нашей Родины. Делает пластическую операцию на ушах. И мне стоило огромного труда уговорить товарищей из внешней разведки оставить вас с Баобабовой в живых. Вы все поняли, лейтенант Пономарев? Да. Придушил бы садовника на месте. Такую фишку испоганил. Я все понял. В трубке засопело и подобрело. Кстати, лейтенант Пономарев, вам отдельная благодарность от министра обороны за найденные танковые гусеницы. Обороноспособность страны в надежных руках. До встречи на секретных заданиях, лейтенант Пономарев. Отключаю рацию, отдаю капитану, смотрю вниз, туда, где лежат подменные остатки гигантской южноафриканской мыши, оказавшейся на самом деле глубоко засекреченным русским разведчиком, вернувшимся на короткую побывку домой. Милиция давно разъехалась по домам, только какие-то люди в желтых комбинезонах и противогазах утапливают в жидком бетонном фундаменте черную одежду Бэтмена и машину с расквашенным капотом. Капитан Угробов ворчит под нос: «Ничего, ничего!» и отправляет метким броском черное тельце летучей мыши в бетонное основание. Человек в желтом комбинезоне делает по трупу мыши контрольный выстрел и утапливает тельце лопатой. Хлюп, и никаких следов, никаких улик. «Товарищ капитан!» Становлюсь рядом с капитаном, Баобабова пристраивается с другого бока. Утренний ветер обдувает наши мужественные лица. «Но вы же все видели! Вы же можете подтвердить!» Угробов не выдерживает молодого лейтенантского пылающего взора. Отводит глаза на людей в комбинезонах. Баобабова, понимающе, вздыхает. «Знаете, лейтенант!» Угробов брезгливо обтирает ладони об штаны. «Я еще хочу доставить себе удовольствие видеть вас живыми и здоровыми, так же, как и себя. Поэтому отвечу искренне: я ничего не видел, я ничего не знаю. Но с этого дня ваша группа получит все, что захотите. Это единственное, что могу сделать для вас и для отдела Пи». «Неужели все так и закончится? Нас с Баобабовой душит обида. Выходит, все зря?» «Почему зря?» — удивляется капитан Угробов. «Митричу вашему медаль непременно выпишем. А вы, товарищи оперативные работники, работайте. Родина ждет от вас новых подвигов».